Пока не увидим, не поймем. Я пожал плечами, встал и протянул ей руку, за которую она, после недолгих колебаний, уцепилась. Пошли, а то опоздаем, и этого Долгов нам точно никогда не простит. Глава 14. Занятия все-таки у нас с Ольгой были индивидуальные. Просто проводились они в одно время, но в разных секциях зала. И если Назарову гоняли в плане чисто магической подготовки, то за меня Долгов взялся всерьез. Что удивительно, ее оставили одну отрабатывать заклинания, потому как даже мне было хорошо видно, что в дополнительных замечаниях и подсказках она не нуждается. Удовлетворенно кивнув, Долгов обратил все свое внимание на меня. Хорошо еще, что падать на маты было не слишком больно, но зато страдали мое самолюбие и, в какой-то мере, гордость. Все-таки раньше я мог бы спокойно отразить 2/3 его ударов, и даже контратаковать. Но сейчас слишком слабое тело, раз за разом подводило меня, и я не то, что сам не мог ничего сделать с сильным и опытным противником, но и защититься как следует для меня оказалось проблематично. «Романов, кто пытался тебя научить драться?» — серьезно спросил Долгов, когда я в очередной раз, скрипнув зубами в бессильной злобе, стукнул кулаком по мату и вскочил на ноги. «Да так, много кто», — неопределенно махнув рукой, я поправил обмотки на запястьях. «Эти много кто владеют неплохой техникой и довольно необычной, вот только начали они не с того, с чего нужно было начинать». Долгов, нахмурившись, смотрел на меня, скрестив руки на груди. «В общем, я имею теперь представление, на чем нужно заострить внимание, и непосредственно боевая подготовка без применения магии стоит далеко не на первом месте. С завтрашнего дня приготовься к тяжелым физическим нагрузкам. Мне нужно за небольшое время сделать тебя хотя бы отдаленно похожим на боевого мага, а это, я тебе скажу, Романов, не слишком легкое занятие. Свободен, мне еще Назарову нужно контролировать, чтобы она ничего здесь не разрушила. Простите, Виктор Валерьевич, можно задать вопрос?» Я остановил Долгова, который уже отвернулся от меня, чтобы идти в закрытую секцию, где сейчас Назарова разучивала нечто опасное. Меня пока не подпускали близко к подобным тренировкам. Долгов сказал, что не даст мне даже в теории ту же взрывную волну, пока я общие заклинания не изучу. Наверное, это было правильно, но от этого не менее обидно. Мне, как любому человеку, хотелось всего и сразу, а самолюбие императора не давало спокойно смириться с тем, что я хуже, чем даже мои соученики со второго курса. Возможно, даже из первого, что еще больше приводило меня в бешенство, а в голове зарождались вполне разумные вопросы о том, почему никто не помогает мне выбраться из этого болота незнания, если от занятий освободили, оставив только домоводство, воспоминания о котором еще не выветрились из памяти. «Ну чего тебе, Романов?» Наставник недовольно нахмурился. «Мне бы хотелось узнать, каким именно заклятием можно сохранить свежесобранную крапиву?» Быстро отчеканил я, пока Долгов не ушел. Нужно было начинать выполнять задание, пока крапива, а тут я полностью согласен с Петром, не превратилась в еще один редкий ингредиент. Почему-то Петр такого заклятия не знал, а в библиотеке поинтересоваться вовремя забыл. Точнее, не придал этому значения. «Под чарами сохранности, они простые», — он посмотрел на меня и покачал головой, — «смотри и запоминай», — Долгов показал жест и произнес заклинание, состоящее всего из одного слова. Судя по его недоуменному виду, скорее всего эти чары преподавались на первом курсе, и он был удивлен моей неосведомленности. «Повтори», — я тщательно изобразил то, что он только что показал. «Прекрасно, можешь потренироваться пока. В зону отработки заклятий зайди, там вокруг тебя защитный купол образуется автоматически». И он развернулся, чтобы уделить внимание своей ученице. «Пошли. Во-первых, разучишь как следует этот примитив, а, во-вторых, я покажу тебе молнию», — азартно проговорил Петр. Мне даже показалось, что он потер руки. «А зачем нужно при молнии, чтобы дождь шел?» — спросил я, заходя в сектор, и остановился, потому что вокруг меня тут же образовался плотный непрозрачный купол защиты. Не то, чтобы нужно, скорее всего, наоборот, но для фатального результата будет неплохим подспорьем, — протянул он. Я ничего не сказал, потому что так и не получил ответа на свой вопрос. «Чтобы проводимость была выше, наконец», — ответил Петр, но мне его ответ ничем помочь не мог, потому что я не знал такого понятия, как проводимость. «Не забивай себе пока голову ненужной информацией, лучше слушай и запоминай». За то время, пока продолжалась тренировка у Назаровой, Я выучил оба заклинания и даже отработал тот щит, что показывал Долгов на первом, еще общем занятии. Так уж получилось, что молния оказалась даже проще, чем те же чары сохранности, не говоря уже про щит, на что Петр философски заметил. Ты что же не замечал, что чем убойнее вещь, тем она проще, во всяком случае того, чем можно защищаться? Подумав, я полностью согласился с этим утверждением, да действительно, так чаще всего и бывает. Собственно, я не подстраивался под Ольгу, но так получилось, что закончили мы свои индивидуальные занятия одновременно. Когда я сделал шаг на выход и защита исчезла, то услышал негромкие голоса. Назарова вместе с Долговым занимались в секторе через один от того, где занимался я, поэтому после снятия купола даже тихие разговоры стали слышимы. Подслушивать я не хотел, но и затыкать уши не собирался. «Почему сегодня нам с Романовым было назначено занятие на одно и то же время?» – спросила Назарова у наставника. «Ведь мы занимались все равно совершенно разными вещами. Потому что в третьем туре вы будете работать парами, а Романов единственный из вашей банды, кто тебя переносит и вообще нормально реагирует на твое существование». От ответа Долгова Петр в моей голове закашлялся, а я остановился, словно запнувшись на ходу. «Когда уровень подготовки Романова в магическом плане достигнет твоего, будете работать исключительно в паре. Да они оптимисты, я погляжу». «Уже до третьего тура твой наставник губу раскатал в надежде, что вы туда доползете. Хотя, с таким покровительством одной племянницы не последнего человека в вашей империи, будет за счастье, если все-таки доберетесь, причем живыми. Я тут подумал, что это, наверное, будет уникальным в своем роде год, когда до финала дойдут все шесть команд, не набрав ни одного очка». Засмеялся Петр. «Да замолчи ты», — отмахнулся я от него, теперь уже действительно прислушиваясь, потому что разговор между ними затрагивал и лично меня. «Не хотелось бы узнать о чем-нибудь в самый последний момент, и когда это произойдет, после Нового года». Напряжение в голосе Назаровой не проходило. «Ты его недооцениваешь», — усмехнулся Долгов. «Романов очень сильно изменился, словно с ним что-то фатальное произошло этим летом. Не знаю, как будто в него наконец-то вставили металлический стержень. Такие люди могут долго терпеть, но тщательно запоминают, а то и записывают все свои обиды, и когда придет время, мало никому не покажется. Уж поверь мне, я таких много на своем веку повидал. Так что, не пройдет и месяца, и ты уже даже защититься не сумеешь от его атак, несмотря на то, что с тобой дома занимались так, что хоть сейчас на пятый курс переводи». «Что-то верится с трудом», — протянула Назарова. Я поморщился, вспоминая, какого обо мне мнения все окружающие. «Ну ничего, в принципе, Долгов прав, обиды я всегда помню и предательство, главное, заметить их вовремя. Но вы правы, он изменился. А почему так получилось, что меня все сторонятся? Я же ничего плохого никому не делаю, и не делала, а со мной даже моя соседка по комнате перестала разговаривать». В голосе девушки задрожали предательские слезы. «У тебя всегда было привилегированное положение, а таких не любят, особенно в студенческой среде, и, если среди простых людей знакомство с тобой многие предпочли бы использовать в своих целях, то среди магов, среди которых полно магов разума, пусть даже на начальном, интуитивном уровне, такие вещи не проходят». Что касается Романова, Долгов замолчал, а я сделал шаг в тень, чтобы они меня не заметили. У меня сложилось странное ощущение, что он почему-то испытывает чувство превосходства над всеми нами, словно он, как минимум, особо, наиболее приближенная к августейшей семье, а то и сам из этой семьи, причем где-то на уровне наследника престола. Тебе бы как раз стоило поучиться у него этому. Ты показываешь свою слабость, показываешь, что тебя задевает такое отношение, а это в обществе, в котором мы находимся, недопустимо. Тоном придворного наставника открывал ей простые истины, которые должны были преподаваться еще с пеленок. Долгов. Я нахмурился, обдумывая сказанное. Странно, что она этого не замечает за собой. Неужели всех придворных так плохо обучают и воспитывают? Странно, что с таким отношением Годунов и его семья все еще находятся во главе империи. Но я не замечала, что он стал более высокомерным. Начало Назарова. Ты не понимаешь. Это не высокомерие, это снисходительность. Он словно одолжение делает, когда начинает разговор с собеседником. Нет, ведет он себя безупречно, но даже Изида Петровна отметила, что он смотрит на всех как бы свысока. Я не знаю, Как это объяснить словами? Все происходит на уровне интуиции. Они замолчали, а потом Долгов громко произнес: «Романов, у тебя скоро уши по полу начнут волочиться, выходи, хватит подслушивать, все равно ничего нового, чего ты о себе не знаешь, ты все равно не услышишь». «Вот черт глазастый!» В голосе Петра, помимо его воли, послышалось восхищение. «Но мужик четкий, уважаю, в этой оценке я был полностью с ним согласен. Ты давай начинай уже вести себя подобающе Петюнчику, а то так и на опыты отправит, чтобы выяснить, как ты из нытика превратился в высокородную особу. Мне тебя не жалко, мне себя жалко, так что меньше пафоса, больше слюней, и дальше по нисходящей, так разница в глаза особо бросаться не будет. Я не подслушиваю, просто не хотел прерывать вашу столь занимательную беседу». Сказав это, я вышел из тени и улыбнулся возмущенно поджавшей губы Назаровой. «Не хмурься, морщины появятся, а это, что ни говори, женщин не красит. Ладно, детки, ступайте уже в свои комнаты, хоть первую учебную неделю и идет раскачивание после летних каникул, но вас завтра ночью ожидает увлекательный, благодаря Романову, урок астрономии, поверьте, зрелище незабываемое. Ночь, звезды, телескопы и наш незабвенный Сергей Геннадьевич», — усмехнулся Долгов и кивнул на дверь, предлагая нам убираться из его вотчины. «Просить нас долго было не надо, и мы быстро вышли из зала, даже не глядя друг на друга. Дошли мы с Назаровой в полном молчании практически до входа на стадион, когда нам дорогу перегородили пятеро парней. Они были не такие массивные, как Агушин с его свитой, но тоже ничего хорошего от этой толпы я не ждал. Надо же, наша принцессочка нашла себе ухажера под стать, этот глумливый голос я узнаю даже если без сознания буду валяться. И почему я раньше, ослепленный его дружбой, не замечал, что он именно глумится над окружающими, даже надо мной? И хотя, скорее всего, здешний Ванька родился именно в России, а не на чужбине, это чувство брезгливого превосходства, которое он привез в родную страну, каким-то образом передалось и этому его двойнику. Я сам от себя не ожидал, как сжал кулаки, глядя на князя Долгорукова едва ли не с ненавистью. «Вот мне совершенно не нравится твое напряженное сопение», — напомнил о себе Петр. «Брось ты его, я же чувствую своей, вырезанной еще в детстве, селезенкой, что ты язык за зубами не сдержишь, а тут птица высокого полета, говно лучше не трогать, вонь потом долгая стоять будет. Если того чмыря, ты можешь сколько угодно в пыли валять, то тут я бы сперва подумал, все же пять против одного. Я сам не понял, как у меня получилось выключить своего двойника. Как-то сильно я пожелал, видимо, чтобы он замолчал и не вмешивался, потому что его советы мне в данном случае не слишком нужны, больше отвлекать будет. Не Долгоруков его так вывел из душевного равновесия, а численное превосходство. Ну я и сам не юродивый, чтобы с кулаками на Ваньку бросаться. Просто воспоминания нездоровые он в душе поднял. Шел бы ты своей дорогой, Ванечка, — поморщилась Ольга. Она бросила на меня беглый взгляд, что не укрылась ни от меня, ни от Долгорукова. Я-то пойду, но ты в курсе, красотка, что твой папаша вот прямо сейчас обсуждает возможность нашего с тобой обручения с моим, и он весьма похабно осмотрел Назарову с ног до головы. Так что, на зимних каникулах вполне возможно мы с тобой обручимся. А значит, можешь перестать ломаться и уже прогуляться со мной при луне. Так же, как и в моем мире, Ванька был старше, сейчас он учился, судя по всему, на шестом последнем курсе. А вот его сопровождающие были весьма разновозрастные. Окинув их взглядом, я узнал Румянцева, Татищева и Разумовского. Последний был мне не знаком, наверное, из новых благородных семейств, обладающих большим весом в империи, потому что других Долгорукий рядом с собой не потерпел бы. А вот Романовы, из древнего боярского рода, служившего еще Калите, никогда титулом того же князя похвастаться не могли. Такой вот интересный поворот истории. «Оставь ее, княже», — помимо воли в моем голосе появились те самые издевательские нотки, на которые намекал не так давно Долгов. «Вот когда ваше обручение состоится, а для этого еще нужно будет позволение государя Бориса Владимировича получить, тогда и будешь княжне нотации читать, а пока охолонись. Еще неизвестно, как государь отреагирует и даст ли свое благословение, а то сдается мне, что князья Долгорукие далеко не в фаворе нынче». Я сделал акцент на последнем слове, которое почему-то подействовало и на Ваньку, и на засевшего в моей голове Петра самым непредсказуемым образом. Вот оно как включается. Ага, раз-два, слышишь меня? В общем, что получается, при твоем царствовании этот смазливый хорек был как раз в фаворе. Петр задумался, что бы он при тебе не натворил, но здесь мне хочется конкретно так набить его высокомерное лицо, поэтому беру свои в торопях сказанные слова обратно. Вот, не поверишь, прямо кулаки зачесались, хоть у меня их вроде бы и нет. Если ты думаешь, что я со всякими дворняжками буду в полемику вступать, то ты ошиб. А вот это он сказал зря. Уж кем-кем, а дворняжками Романовы никогда не были. Я сделал шаг вперед и, не сильно размахнувшись, отвесил ему звонкую пощечину. Ты прав, с долгорукими разговаривать, это себя в конец уважать перестать, выплюнул я, с вызовом глядя на взбешенного Ваньку, который приложил ладонь к горящей щеке, второй рукой останавливая бросившихся ко мне миньонов. Значит, дуэли захотел, шавка Костромская, процедил долгорукий. Отлично, будет тебе дуэль. Сомневаюсь, что твой дед доверил своему ущербному внучку оружие, поэтому, так и быть, старинный пистолет я тебе сегодня же пришлю, чтобы совсем уж убийством мои действия не казались. Хоть изучишь на досуге. Завтра в 6 утра на стадионе, не опаздывай. Нет, ну ты молодец. Чё, надеюсь, ты вообще знаешь, что это такое? Потому что я такими знаниями точно не обладаю, да даже вспомнить не могу, что такое пистолет, так как мы уже давно перешли на высокотехнологичное оружие в виде бластеров. Голос Петра просто сочился ядом, а я думал, что Ванька, сам не понимая, что делает, скорее всего, себе приговор подписал, потому что я, в отличие от него, не просто изучал древнее оружие, я из него с 7 лет бью, почти без промаха, так что остается только приложить усилия и не убить этого заносчивого ублюдка. Не глядя на закрывшую рот ладонью Назарову, я быстрым шагом пошел в сторону общежития, дожидаться обещанной вызываемой стороной пистолет, да Карамзина поставить в известность, что ему моим секундантом быть предстоит, и, может, дуэльный кодекс почитать. Он, скорее всего, отличается от известного мне. Глава 15. В империи дуэли были разрешены и узаконены. Правда, для несовершеннолетних особей, коими считались мы с Долгоруким, потому что нам обоим не исполнилось еще 21 года, дозволялись только дуэли до первой крови. Но, так как особи несовершеннолетние, то есть не достигшие 21 года, никогда не следовали общепризнанным правилам и могли, грубо говоря, увлечься, особенно, ежели нанесенная обида была гораздо более болезненна, чем это видится на первый взгляд, то для них были оговорены специальные правила. Согласно этим правилам, дуэль могла проводиться только официально, то есть она должна быть зафиксирована кем-то из наставников, причем с обеих сторон, чтобы не было никаких недоразумений, подкупа и подсуживания, ведь, так или иначе, иногда дуэли и среди несовершеннолетних имели под собой веские основания. Надеюсь, Ваньке хватит ума поставить кого-то в известность. Я же просто сбегал в зал, который был все еще открытый, в котором занимался Долгов, и рассказал наставнику о предстоящем поединке. Ведь, по факту, никого из наставников я больше не знал, ни к Изиде Петровне же идти. Меня даже передернуло от такой мысли, а потом развеселило, когда я представил морду Долгорукого при виде такого судьи с моей стороны. Но своим здоровьем я рисковать все же не решился, поэтому ограничился Долговым. Тот обозвал меня идиотом, из-за которого ему придется вставать в половине 6 и переться на стадион, и на этом его реакция закончилась. Он продолжил прерванную тренировку, а я долго стоял, пытаясь оторвать взгляд от его стремительных атакующих движений, которые переходили в оборонительные с недоступной для моего взгляда скоростью. Я тоже так хочу. Ну вот, у меня появилась вполне конкретная цель, научиться драться так же, как и декан моего факультета. Это кроме той, в которой мне предстоит выжить, чтобы пройти это ненормальное состязание. И не следует забывать про поездку на все каникулы к деду в Кострому, где я смогу разобраться в том, что творится у нас с кланом, потому что с моими амбициями играть на вторых ролях, имея опыт пережитых лет царствования, ну и что не совсем удачный, да с таким дедом, мне совершенно не хочется. Хотя сейчас умение вот так двигаться и стать таким же смертоносным встало для меня на первое место. Второе правило гласило, что дуэль должна проводиться только специальными сертифицированными пистолетами и никак иначе. Причем пистолеты могла предоставить любая сторона. Пистолеты перед поединком осматривались совершеннолетними, приглашенными следить за ходом дуэли магом. Я ведь едва не упустил этот момент из вида. Хотя на территории школы, в общем и целом, ни магов не было, так что, в данном конкретном случае, это было не актуальное условие. Пистолеты, прошедшие сертификацию, были зачарованы таким образом, что ни при каких условиях не могли нанести смертельного ранения. Неприятные и болезненные ранения – это пожалуйста, а вот смертельные – нет. Как это было сделано, и какие чары применялись, не описывалось, но, как сказал Петр, не стоит забивать голову пока ненужной информацией. Тем более, Долгов знает и сам разберется. А вот если происходит нарушение хотя бы одного из пунктов этих правил, то кодекс сразу же перестает действовать и при наступлении ранения или смерти одного, или обоих участников данное деяние рассматривается как причинение вреда здоровью или непреднамеренное убийство, и выжившему впоследствии грозил суд с возможным исходом в виде пожизненного заключения. Я отодвинул книгу, которую окончательно изучил, когда вернулся от Долгова, и поднял голову на звук открывающейся двери. Карамзин бросил легкую куртку на кровать и подошел к столу, за которым я сидел, изучая довольно объемный кодекс. «Так это правда, что ты с Долгоруким драться на дуэли будешь», протянул Дмитрий, падая на соседний стул. «Похоже, что в этой школе ничего нельзя сохранить в тайне», я усмехнулся. «Шутишь что ли?» «Разумеется, нет, в школах закрытого типа нет секретов, даже стенам скучно видеть одни и те же рожи, поэтому и перешептываются, разнося сплетни и слухи». Он зевнул и посмотрел на кодекс. «Что пишут?» «Пишут, что даже у несовершеннолетних должен быть секундант», протянул я, выразительно глядя на Карамзина. «Божечки, Романов, это же полшестого вставать, ну что ты за человек-то такой?» Карамзин снова зевнул. «Спать хочу, как медведь, тем более, что вставать в такую рань. Так спи, ложись, я же тебя не держу». «Ты не держишь, это точно, зато держит задание от Долгова, которое тебе выполнять не надо, а вот все остальным очень даже», и Карамзин потянулся к книжной полке, расположенной над столом на стене, чтобы достать необходимые учебники. «И что задают?» «Мне было действительно интересно, потому что я только начал вникать в этот мир неизведанного и перестал чураться волшбы. Огненный щит, теория, теория и еще раз теория, потому что без теории нас к разучиванию заклинания не допустит, потому что это хуже, чем крокодил с гранатой, потому что крокодилы, то есть ученики, в принципе, опасные без орудия массового поражения. Судя по всему, процитировал он наставника, а зачем он тогда дал такое сложное заклинание на изучение? Я удивился, с любопытством заглядывая на страницы книги, глядя на формулы, которые мне были не до конца понятны. Это пока для меня было слишком сложно. Как же я ненавижу Петюнчика, который за всю свою жизнь открыл только две книги. Буквари «Редкие птицы Центральной Азии». И то непонятно почему, скорее всего, картинки понравились. Так спроси у него, ты же с ним сейчас времени проводишь больше, чем со мной. Он смотрел пустым взглядом в книгу, даже не стараясь понять написанное. А почему ты со мной в зал не ходишь? Я убрал кодекс и потянулся, оставив его замечание без ответа. Сегодня надо еще за крапивой сходить, а то завтра и позабыть можно, а так как на дворе осень, то каждая ночь может стать для зелени, пусть даже и для такой, как сорная крапива, последней. Я сходил один раз и понял, что это совсем не мое. Я лучше на магии сосредоточусь, как инструменте самозащиты. Ну-ну, я скептически посмотрел на Карамзина и направился к двери. И скажи мне, мой друг, почему я сомневаюсь, что ты преуспеешь на своем нелегком пути? Лучшая защита – это нападение. А если не получилось, то должна быть возможность отступить, то есть сбежать. А ты и пару сотен метров не сдюжишь. Хмыкнул я. Издеваешься? Нет, потому что тренированный маг, который умеет бегать и нападать, всегда догонит того, кто этого делать не умеет, потому что любой щит, Карамзин, так или иначе можно взломать. Иди ты, бегать, Романов. Всегда испортишь такие стройные теории и мечты. И да, у тебя новая зазноба, откуда ты узнал? Мои слова Дмитрий всерьез не воспринял, даже мимо ушей половину пропустил, а вот то, что у него очередной роман, хотя с прошлого прошло как бы не менее суток, не прошли мимо его слуха. Духи, от тебя пахнет духами. Не стать тебе шпионом, Карамзин, спалишься на банальном. У тебя я таких сладких духов не видел, хотя может ты от меня что-то более сокровенное скрываешь. Я посмотрел на его вытянувшееся лицо и рассмеялся. Да ладно тебе, Просто предыдущая твоя подруга пахла по-другому. Смотри, Дима, такое блядство редко до добра доводит. Я открыл дверь и добавил. И не смей снова оставить меня в коридоре, похари получишь. Уже закрывая дверь за собой, услышал бормотание. Нет, он еще и угрожает. Надо же, моралист хренов. Самому ничего от девчонок не перепадает, а туда же, нотации читать. Закрыв дверь, я прервал тем самым для себя бубнеж Карамзина. А ведь в его словах, как ни прискорбно, есть зерно истины, пафосно проговорил Петр. Скажи, а когда ты был императором, у тебя тоже были проблемы с женщинами? У меня нет проблем с женщинами, и никогда не было, довольно ровно ответил я ему. Ну а чего сейчас-то мораль толкаешь, как святоша какой? Молодость и сперматотоксикоз, есть суть взросления, так же, как и крепкие мозолистые руки, но это только в твоем случае, а в случае с Карамзиным, скорее, нежные девичьи ручки. Так, я сейчас тебе отвечу, но мы заминаем эту тему и никогда к ней больше не возвращаемся, это понятно? Я вышел на улицу и осмотрелся по сторонам, кажется, небольшие заросли крапивы я видел с торца здания общежития. Самым простым способом было проверить, и я направился в ту сторону, одновременно говоря про себя, отмечая, что даже в мыслях мой голос звучит слишком спокойно, словно и не живой человек вовсе говорит на такую пикантную тему. У меня были женщины, у меня было много женщин, иной раз казалось, что их могло быть и поменьше. Но полноценно я дошел до такой простой мысли, что такой образ жизни слегка неправильный, когда проснулся после очередных излияний винных в компании веселой в постели собственной тетки. Хак-хак-ха, Петр закашлялся. А ты веселый император был, я погляжу. И куда смотрели твои, ну не знаю, советники? А они туда и смотрели. После того, как я бывшего Лискиного полюбовника Бутурлина от двора удалил, едва не заболев от ревности, мне пришло озарение. Все, пора с этим заканчивать. И начал планомерно избавляться от тех пагубных привычек, которые мои советники мне старательно навязывали. Наверное, я начал действовать слишком решительно, надо было слегка притвориться, сделать вид, что ничего не изменилось, Лизавету снова в опочивальню впустить. Я так понимаю, Лизавета, это и есть веселая тетушка, снова протянул Петр. Ты правильно понимаешь, Елизавета, младшая дочь моего деда, вот твой дед не успел жениться на этой шлюхе кабацкой, Марте, которая в православии Екатериной стала. Не успел он по очевидной причине, он упал в вулкан вместе с этой самой Мартой, а дед Петеньки, что здесь в Костроме проживает, просто и не знал ее никогда, она же чухонская прачка, он ее оттуда привез. А ты недолюбливаешь эту Марту, Петр какие-то веки не ерничал, а говорил вполне серьезно, это слабо сказано. Ага, значит, я точно запомнил, вот и крапива, и я наклонился над жалящим кустиком, чтобы вырвать его из земли поближе к корню, там стебель был не таким жгучим, и его вполне можно было взять голыми руками. Только вот я забыл, какая именно часть была нужна и в каком количестве, значит, будем брать весь, вместе с корнем. Я не знаю подробностей, и мне их не поведали, даже, когда я короновался, все завтраками кормили, но, по некоторым оговоркам можно было сделать вывод, что из-за этой прачки чухонской убили моего отца, а меня самого без наследства оставили, как и Наташу, добавил я мрачно. Ведь и раньше об этом думал постоянно, а как голова прояснилась на смертном одре, так и вовсе все по своим местам встало. Даже удивительно было, как я все это раньше-то не замечал. Да, знаешь, я тут подумал, это какое же счастье, что я в твое измерение случайно не попал, кто бы знал. Я так понимаю, ты включил мозги и начал потихоньку выкарабкиваться из той грязи, в которую тебя с головой окунули, подозреваю, что одним из окунателей был как раз Вонятка Долгорукий, и тебе устроили несчастный случай со смертельным исходом. Только что-то не так у них вышло, и теперь ты весь свой негатив выпустишь на местной его вариации. Ну, в принципе, почти логично. Почти, помнишь, что я тебе говорил про то, что свергнуть помазанника Божьего с престола, не убивая его, практически невозможно. И чаще всего, это именно как несчастный случай представляют, или тяжелая долгая болезнь. Видимо, почти в 15 от подагры было бы слишком подозрительно умереть, вот Верховный Тайный Совет и расстарался, как смог. Только вот после несчастных случаев потом всяких самозванцев валом прет, словно им медом где намазали. И, Петр, я больше не буду говорить на эту тему, поэтому лучше не спрашивай. Там я умер и не самой безболезненной смертью, месяц перед этим проведя в муках. Мне дан второй шанс, и я не хочу его профукать только потому, что кровь молодая бурлит в жилах, а все девушки в коротких юбочках. И да, руки у меня вполне справятся, пока что, а там и силы наберусь и мозоли набью. Мы вдвоем хохотнули, и я продолжил рвать крапиву уже в тишине. Вырвав пятый куст, у которого корень был с версту, не меньше, я прямо здесь сложил их в пучок и наложил чары сохранности. Колючие кусты словно пленкой покрылись полупрозрачной. Потрогав пальцем стебель одного из кустов, я убедился, что колючки не доставляют неудобства и, уже не опасаясь, поднял полученные первые ингредиенты с земли и пошел обратно в общежитие, тем более, что на улице становилось все темнее и темнее, а луны и звезд не было видно, значит, небо заволокли тяжелые тучи. Когда же я подошел к двери, на землю упали первые тяжелые капли начинающегося дождя. Если дождь не прекратится, то завтрашняя астрономия, которой пугал нас Долгов, скорее всего не состоится. Волнения перед предстоящей дуэлью не было. Чего бояться, если смерть в любом случае стороной обойдет? Репутацию потерять, учитывая то, что ее у меня тут и не было никогда, невелика потеря. Вот Долгорукий, видать, ходит и костяшки сбивает. Ему позориться, ох, как не с руки. С этими мыслями я толкнул дверь. Дверь в комнату послушно открылась. Наверное, Карамзин внял моим словам, а то, сдается мне, что с него станется еще одну девицу притащить. «Ты где был?» В голосе Карамзина прозвучало напряжение, и я удивленно посмотрел на него, укладывая крапиву на полку, рядом со своими весьма немногочисленными учебниками, выданными мне Ларисой Ивановной. «Крапиву собирал», — честно ответил я, махнув ему собранными ингредиентами, поворачиваясь к нему спиной. «Нахрена тебе крапива? Как это нахрена? В штаны тебе запихнуть пару листиков, пока ты видеть не будешь?» Я даже глаза закатил. «Еще дурацкие вопросы есть?» Задав вопрос, я замолчал, вспомнил Изиду Петровну и передернулся. Почему-то мне казалось, что не к добру я ее так часто к ночи поминаю. «К тебе, между прочим, помощник, твоим дедом посланный приехал, а ты только ерничаешь», — прошипел Карамзин. И только сейчас я увидел, что комната стала как бы шире, в ней появилась еще одна кровать, вставшая у окна, и еще один шкаф для одежды. Теперь стало понятно его такое великолепное настроение. Все планы были испорчены внезапно появившимся соседом, которого нужно было принимать и помогать обживаться. И это вместо приятной компании с хорошенькой девчонкой. Так я ведь не знал, что приехать кто-то должен. А где он, кстати? Я огляделся по сторонам, отмечая, что никакого постороннего помощника я не замечаю. Собственно, вот он я, дверь в ванную открылась, и оттуда вышел молодой мужчина лет 30, гладко выбритый, щегольски одетый, с аккуратной стрижкой. Он подошел ко мне и протянул руку, которую я автоматически пожал, сработала память Петюни. «Разрешите представиться, Петр Алексеевич, меня зовут Иван Сусанин, вы меня, наверняка не помните, я из Домнина, городка, расположенного неподалеку от Костромы, сын управляющего клановым городом клана Романовых, Осипа Владимировича Сусанина. Когда глава клана приказал мне отправляться в качестве помощника на состязаниях его внуку, то я счел это честью и сразу же начал собираться в дорогу. И вот теперь я здесь. Вы же не будете против, если я узнаю условия первого задания?» Я не отвечал, во все глаза глядя на полного тезку того самого Сусанина. В моем мире точно не было известно, что же он сделал. Спрятал Михаила от поляков, или заманил их в болото, но сам Михаил писал, что Сусанин его спас, и это было непреложным фактом. И вроде бы, ну что в этом такого? Тем более, что этот Сусанин вряд ли был крестьянином, но я никак не мог выпасть из столбняка, который меня настиг, как жену Лота. Ну ни хрена себе. «Слушай, Петька, а ты уверен, что хочешь, чтобы твоим помощником стал Иван Сусанин?» — пробормотал Петр, которому, судя по всему, это имя было хорошо известно, и вопрос был, скорее всего, риторическим. Глава 16. Вот к чему я очень быстро привык в этом мире, или измерении, как называл его Петр, так это к ежедневному душу. Нет, омовение я принимал часто, да и баня была каждую неделю, но освежающий душ, в котором можно было получить ту воду, какую именно сейчас тебе было необходимо, и холодную, и горячую, и приятно теплую, это было совершенно другое дело. Вот сейчас я, к примеру, стоял под обжигающе холодными струями и пытался проснуться. Голова в таком деле должна быть ясная, а тело и реакция совершенная, даже несмотря на то, что это все же дуэль больше обучающая, в которой можно убить только твое самолюбие. Но как бы то ни было, все-таки вставать на рассвете – это издевательство. Или же составители кодекса все рассчитали таким способом, чтобы половина участников дуэли, которые случались по пустяковому поводу, а такие тоже бывали, просто вовремя не проснуться и не явиться на место проведения поединка. Опершись на стену руками, я подставил под струи спину. «Романов, вылезай оттуда, не один в комнате живешь». Громкий стук в дверь вывел меня из моего состояния полудремы, в которую я погрузился, несмотря на холод воды, от которой кожа покрывалась мурашками, а мышцы, точнее намеки на мышцы, доставшиеся мне от пятюнички, начинали сокращаться. «Романов, мать твою, ты же на дуэль собираешься, а не на свиданку. Или ты хочешь с голым блестящим задом идти, чтобы ослепить этого придурка? Не выйдет, ночь темная, звезд не видно, блики создавать неоткуда. Ты вообще слышишь меня? Открывай, а то у меня скоро моча из ушей польется». Вот кто в своем уме додумался совместный санузел в общаге размещать? Пока Карамзин бесновался за дверью, я выключил воду, вытерся, обмотал бедра полотенцем и вышел из ванной. Ну слава всем богам, Дмитрий оттолкнул меня и ворвался внутрь, запирая за собой дверь. Кроме ежедневного душа я как-то очень быстро привык к частичной наготе, которой здесь никто не стеснялся. Нет, полностью обнаженным быть не слишком поощрялось, но вот частичная нагота никого не смущала. Так что, я уже на второй день, ближе к вечеру, прекратил переживать по этому поводу. Хотя мне было чего стесняться. Доставшееся тело все же не сильно подходило для того, чтобы его всем подряд демонстрировать. Но это дело поправимое, и я окончательно решил, что перестану постоянно причитать по этому поводу. Сейчас же, кроме нас с Митькой, в комнате проживал еще и Иван Сусанин, которого дед послал мне в помощники. Но его я почему-то не стеснялся вовсе. Наверное, во мне говорила моя собственная память, которая подсказывала, что наш герой был холопом, а чего холопа стесняться. Вот только у нашего, в моем мире, сыновей не было, умерли в младенчестве. Только дочь, которой Михаил Федорович за спасение свою благодарность выслал. Точнее, даже не ей, а ее мужу, но это дарственное, это был единственный документ, дошедший до нас, подтверждающий, что Иван Осипович Сусанин действительно существовал, и что он спас Михаила Романова от смерти лютой под саблями ляхов.